Как прекрасны эти дни, шепот ветра, плеск заката, муза грешная манит. От земли лететь куда-то я б хотел птицей стать, и рукой потрогать с неба я б хотел бы объять эту сказочную небыль. Пусть тебе дарит лето месяц, солнце и цветы, и все небо это светлой, полной мечты. Вдохни полной грудью радость сладостной мечты, ведь здесь в мире чудном только я и только ты. Как прелестны эти сны, ароматной летней ночи, в ковшек звезды зачерпни, и испей хмель непорочный, сердце рвется запеть, как мечтам серебристым и от чувств опьянеть, взвившись вдруг в вихре быстром. Пусть тебе дарит лето месяц, солнце и цветы, и все небо это светлой, полной мечты. Вдохни полной грудью радость сладостной мечты, ведь здесь в мире чудном только я и только ты. Как чудесно волшебство, растворенное в тумане, загадай без лишних слов, все исполнятся желания. Пусть сверкают огни, пусть летит стремглав планета, как прекрасны эти дни, шепот ветра, плеск рассвета. Пусть тебе дарит лето месяц, солнце и цветы, и все небо это светлой, полной мечты. Вдохни полной грудью радость сладостной мечты, ведь здесь в мире чудном только я и только ты. Пусть тебе дарит лето месяц, солнце и цветы, и все небо это светлой, полной мечты. Вдохни полной грудью радость сладостной мечты, ведь здесь в мире чудном